Отряд гномов-механиков переправил Танина, Полина, Стурма и Дугана с Чудо на шлюпке. Взять с собой на борт Чудо-лодку предложил Дуган, и механики были очарованы ее простотой и практичностью. Они и сами разработали спасательную шлюпку, которая должна была цепляться к Чуду, но шлюпку такой же массы и габаритов, что и сам корабль, оставили в порту для изучения соответствующим комитетом. Пока волны и прилив подносили лодку все ближе к берегу, братья смогли разглядеть комитет по встрече. Лучи восходящего солнца отражались от копий щитов, которые держали люди, стоящие в ожидании. Высокие и мускулистые, они носили мало одежды из-за мягкого климата острова. На бронзовых шеях блестели ожерелья из бусинок и перьев. Лица воинов были преисполнены свирепой решительности, щиты раскрашены яркими цветами, на добротных копьях — каменные наконечники. «Заточены умело и остро, можешь поверить», — мрачно проговорил Стурм. «Войдут в тело, как нож в масло». «Их не меньше, чем 20 на 1», — сказал Танин Дугану, который сидел на носу лодки, поигрывая боевым топором размером с самого гнома. «Ха! Первобытные люди!» — презрительно произнес Красный Молот, хотя Полин заметил, что лицо гнома немного побледнело. «Один взгляд на сталь, и они сразу падут ниц, поклоняясь нам, как богам!» Прибытие богов на пляж получилось не совсем величественным. Танин и Стурм действительно имели великолепный вид в стальных эльфийских доспехах, подаренных Портиосом и Эльханой, правителями объединенных эльфийских государств. Нагрудные пластины сверкали в утренних лучах, а шлемы ярко блестели. Вылезшие из лодки старшие братья по колено погрузились в песок и через несколько минут прочно увязли. Дуган, одетый в красный бархатный костюм, приказал гномам-механикам доставить его на берег так, чтобы он не испортил своей одежды. К своему наряду гном добавил широкополую шляпу, украшенную белым плюмажем, который трепетал на морском ветерке, так что Дуган представлял действительно удивительное зрелище, когда гордо стоял на носу лодки с топором и сурово глядел на воинов на пляже. Механики исполнили его приказание буквально, врезавшись в берег с такой силой, что Дуган полетел из лодки головой вперед и чуть не перерубил себя надвое собственным боевым топором. Полин часто представлял себе свою первую битву, как будет сражаться плечом к плечу с братьями, сочетая сталь и магию. Все время плавания до берега он пытался вызвать в памяти те немногие заклинания, которые знал. По мере приближения земли пульс его все учащался, но, как сказал себе юноша, не от страха, а от волнения. Он был готов к любой неожиданности, за исключением того, что придется помогать подниматься разъяренно бормочущему гному и вытаскивать братьев из мокрого песка, чтобы предстать перед армией тихих, мрачных полуголых мужчин. «Почему они на нас не нападают?» — проговорил Стурм, барахтаясь в воде и стараясь сохранить равновесие. «Они могли бы изрезать нас на ленточки». «Может, у них есть закон, запрещающий обижать скорбных умом?» — раздраженно бросил Танин. Дугану с помощью Полины удалось подняться на ноги. Потрясая кулаком, он отправил гномов-механиков назад на корабль с напутственным проклятием, затем повернулся и со всей важностью, какую только мог напустить на себя, потопал по песку в направлении воинов. Следом, помедленнее, пошли Танин и Стурм, держа руки на рукоятях мечей. Полин в мокрой мантии с испачканным песком подолом замыкал шествие. Островитяне ждали их в тишине, не двигаясь и спокойно глядя на приближающихся незнакомцев. Но, подойдя ближе, Полин обратил внимание, что время от времени кто-нибудь из мужчин тревожно оглядывался на близкую границу джунглей. Заметив это, юный маг принялся изучать лес. Через некоторое время он догнал Танина. «Там что-то есть в тех деревьях», — сказал он вполголоса. «Не сомневаюсь», — проворчал старший. «Вероятно, еще воинов 50, не меньше». «Не знаю», — задумчиво произнес Полин, качая головой. «Эти люди озабочены не меньше, может даже...» «Тихо», — резко приказал Танин. «Не время болтать, Полин. Держись за Стурмом и мной, как мы договаривались». «Но», — начал юноша, однако старший брат бросил на него суровый взгляд, который должен был напомнить молодому человеку, кто здесь главный. Вздохнув, Полин занял свое место за братьями, но снова заметил, как несколько воинов с копьями оглянулись на лес. «Приветствую!» — крикнул Дуган, остановившись перед самым высоким воином, который мог быть вождем. «Мы боги!» — провозгласил он, ударив себя в грудь. «Прибыли с земли восходящего солнца повидать подданных на острове Гаргата!» «Ты гном!» — печально ответил человек на превосходном всеобщем. «Прибыл с Инсалона и ищешь, скорее всего, серую драгоценность». «Ну, это...» — Дуган явно смутился. «Это хорошее предположение, парень. Нас действительно немного интересует эта серая драгоценность». «Если бы вы были столь любезны и сказали, где ее найти...» «Вы ее не получите», — сказал абориген грустно и поднял копье. «Мы здесь для того, чтобы остановить вас». Воины за его спиной закивали безо всякого рвения, теребя копья и кое-как становясь в боевой строй. И снова Полин заметил, как они смотрят на джунгли, с тем же взволнованным, озабоченным выражением лиц. «Мы собираемся ее взять!» — яростно заорал Танин, явно пытаясь вызвать в себе немного энтузиазма перед битвой. «Вам придется драться с нами, чтобы остановить!» «Значит, придется», — проговорил вождь, равнодушно направляя копье на братьев. Немного озадаченные, Танин и Стурум все же потянули из ножен мечи, а Дуган с суровым лицом поднял топор. Слова заклинаний уже готовы были сорваться с губ Полина, и посох Магиуса нетерпеливо дрожал в руке, но маг засомневался. Если судить по тому, что он всегда слышал, битвы такими не бывают. Где горячая кровь, свирепая ненависть, твердое намерение умереть, но не отдать врагам и дюйма земли? Воины зашаркали вперед, подталкивая друг друга. Танин приближался к ним, его меч сверкал на солнце, Стурм прикрывал ему спину. Вдруг в джунглях раздался крик. Послышались шорох, еще крики, затем визг боли. Из лесу выбежала маленькая фигурка и стремглав понеслась по песку. «Стойте!» — крикнул Полин. «Это ребенок!» Воины обернулись на шум. «Проклятье!» — пробормотал вождь, с отвращением кидая копье и щит на песок. Ребенок, девочка лет 5, подбежала к воину и обхватила руками его ногу. В то же мгновение другой ребенок, старше, чем первый, показался из-за деревьев, тоже направляясь к ним. «Я, кажется, велел тебе присматривать за ней!» — рявкнул вождь ребенку постарше, мальчику, который только что подбежал. «Она меня укусила!» — сказал мальчик обвиняюще и показал кровавую отметину на руке. «Ты не тронешь моего папу?» — спросила девочка у Танина, глядя на него темными глазами. «Нет», — пробормотал пораженный Танин, опуская меч. «Мы просто...» — он пожал плечами краснее. «Разговариваем. Знаешь, по-мужски». «Клянусь своей бородой!» — в ужасе воскликнул гном. Из джунглей бежали еще дети. Всех возрастов, от карапузов, едва ковыляющих по песку, до старших мальчиков и девочек лет 10-11. Воздух наполнился пронзительными голосами. «Я устал, когда мы пойдем домой? Дай подержать копье». «Нет, моя очередь. Папа говорит». «Апу сказал нехорошее слово». «Не сказал». «Сказал». «Смотри, пап, тот низенький толстый человек с волосами на лице. Разве он не уродливый?» В сильном смущении, оглядываясь на чужаков, воины разбрелись из строя и принялись спорить с детьми. «Послушай, цветочек, папа еще немного задержится. Иди обратно и поиграй». «Апу, забери с собой своих братьев, и чтобы я больше не слышал, что ты используешь язык для таких слов». «Нет, малыш, папе как раз сейчас копье очень нужно. Я дам его понести на обратном пути». «Стойте!» — закричал гном. Громоподобный голос Дугана заставил замолчать всех, и отцов, и детей. «Слушайте», — сказал Танин, вкладывая меч в ножны и тоже покраснев от смущения. «Мы не собираемся с вами драться, тем более перед детьми». «Знаю», — произнес вождь огорченно. «Всегда так. Уже 2 года у нас не было хорошей битвы». Он бросил на Танина страдальческий взгляд. «Ты когда-нибудь пробовал драться с малышней под ногами?» Глубоко озадаченный, тот помотал головой. «Все удовольствие пропадает», — добавил другой воин, которому один ребенок запрыгнул на спину, а другой колотил по щиту ногами. «Значит, оставьте их дома с матерями, где им и следует быть», — грубо сказал Дуган. Выражение лиц воинов сделалось еще более мрачным. Некоторые дети при упоминании о матерях заплакали. «Не можем», — заявил один из воинов. «Почему?» — спросил гном. «Их матери пропали». «Все началось 2 года назад», — сказал вождь, шагая с Дуганом и братьями назад в деревню. «Государь Гаргат прислал к нам посыльного, требуя в дань 10 девушек, грозя в противном случае выпустить силу серой драгоценности». Воин взглянул на вулкан вдали, вершина которого едва виднелась среди клубящихся серых облаков. Вспыхнула разветвленная молния, прогремел гром. Вождь поежился и покачал головой. «Что мы могли сделать? Мы уплатили дань. Но этим дело не кончилось. В следующем месяце снова явился гонец. Еще 10 девушек через месяц. Скоро у нас не осталось девушек, и тогда государь потребовал наших жен. Затем прислал за нашими матерями. Теперь, — вздохнул вождь, — в деревне не осталось ни одной женщины». «Всех?» — разинул рот Стурм. «Он забрал их всех?» Вождь горестно кивнул, а ребенок у него на руках разревелся.